Глава 34. Метод истощения. Согласно книге, первые 100 использований метода истощения приведут к весьма значительным изменениям. Такие изменения позволят повышать духовную и магическую силу в несколько раз. Однако, после 100 использований метода истощения, результатов не будет. Кроме того, метод истощения повышает духовную и магическую силу пропорционально вашей силе. То есть, чем больше у вас магической и духовной силы, тем больше она увеличится. Аналогичным образом, если у вас маленькие магические и духовные силы, то и повышаться они будут меньше. Поэтому большинство людей используют метод истощения после достижения царства Дэчен, несмотря на то, что этот метод невероятно эффективный. Однако Со Цзя не согласен. Он хотел найти свой собственный путь, несмотря на то, что он не имел ни малейшего понятия о том, как ему достичь своих целей. Он не сдастся до тех пор, пока не появится хотя бы крошечный шанс на победу. Кроме того, Со Цзя считает, что несмотря на то, что метод истощения сейчас не так полезен, чем в будущем, он будет только тратить весь потенциал удвоения магических и духовных сил. Если он сможет раньше научиться медитации и технике сферы льда, то выгоды будут повышать потери. В истории самый молодой возраст этого достижения – 10 лет, второй – 12 лет. Этот рекорд не изменялся за последние 1000 лет. Поэтому Со Цзя не думает, что он настолько талантлив, что сможет научиться медитации до 10 лет. Кроме того, было сказано, что в истории всего континента нет ни одного человека, который когда-либо имел талант, похожий на этих двух человек. Возможно, были люди, которые считали, что с помощью метода истощения можно установить новый рекорд. Однако, если бы так было, то почему еще никто не сделал этого? Все довольно просто. Им нужно достичь магистра высшего ранга. Только один из миллиона способен быть повышен с магического жреца до магистра. И те, кто использует метод истощения, чтобы удвоить их магические и духовные силы, легко могут войти в ряды магистров. Но какой глупец поменяет шанс стать магистром на быстрое изучение техники медитации? Это бессмысленно. Если на магическом жреце использовать метод истощения, чем если бы вы использовали его прямо сейчас? Если преимущества, полученные Со Цзя при использовании метода истощения, представить как капля воды, то количество магической и духовной силы, полученные магическим жрецом, можно считать великим океаном. Кто готов отказаться от всего океана ради одной капли воды? Однако, Со Цзя имеет свои собственные мысли по этому поводу. Сейчас ему 8 лет, и если он узнает технику медитации, то по крайней мере он будет иметь 4 года превосходства над другими. По крайней мере, он сможет стоять на самом верху его сверстников, научившись магии льда. Со Цзя был заинтересован записями, оставленными наследием. Он хотел стать самым молодым человеком, изучившим технику медитации и технику сферы льда. Он хочет силы, чтобы победить всех противников через 6 месяцев и стоять выше своих сверстников. Он хочет стать самым сильным магом воды в этом поколении. На самом деле, Со Цзя не слишком волнует его перспективы будущего мага. С того дня, как он поступил в Академию Святого Света, Со Цзя никогда не задумывался стать магом. Первоначальная цель Со Цзя – стать храбрым воином, как его отец. И он до сих пор хочет им стать. Вернув книгу в библиотеку, Со Цзя бросился домой, закончил обедать и пошел рано спать. Он не использовал метод истощения. Одна причина была в том, что его магическая сила еще не восстановилась, а другая в том, что завтра воскресенье, и ему нужно провести свой бизнес на улице. На следующее утро Со Цзя взял палатку и был готов отправляться. На этот раз Со Цзя не подготовил его маму. Шестая сестра, ответственная за подготовку поездок, сопровождала Со Цзя. Когда он закончил паковаться и выходил, перед дверью появилась его мама и сказала: «Со Цзя, маме действительно скучно сидеть в доме каждый день. Пусть мама сопроводит тебя». Услышав слова мамы, Со Цзя выпустил странное восклицание. Он не взял свою маму потому, что боялся, что она может устать. Однако он и не представлял, что из-за того, что она остается дома, ей будет скучно. После нескольких размышлений Суазя вскоре понял. Даже если у нее есть сын, которому уже 8 лет, его мама родила его, когда была очень молодой. Таким образом, его маме сейчас только 24-25 лет. Поскольку она еще молода, замкнутость в доме определенно заставит ее чувствовать скуку. Думая так, Суадзя беспомощно сказал: «Хорошо, если мама хочет пойти, то я, конечно, не буду возражать. Ты закончила готовиться. Пойдем». Видя, что Суадзя на самом деле согласился, женщина сразу же кивнула головой. На самом деле, когда она говорит с ее 8-летним сыном, она могла бы просто приказать ему взять ее с собой. Конечно, обсуждать это нет необходимости. Тем не менее, она обычно обсуждает с Суадзя такие вещи, которые выработали в Суадзя независимую личность, так как он был еще молод. Это также причина, по которой каждое мнение или идея Суадзя имеет место быть. Любой другой ребенок, не получивший одобрения родителей, разве осмелился бы тестировать новые методы активации? Будет ли любой ребенок использовать метод истощения в таком раннем возрасте? Группа из трех человек направилась молиться в церковь. После того, как они снова пришли в назначенное место на улице, они поставили палатку. В течение прошлого года Суадзя уже создал регулярный набор клиентов. Там уже их ждала в очереди огромная толпа девушек. Палатка быстро создалась, и Суадзя начал позволять людям один за другим входить в палатку. Его мама стояла у входа и была ответственная за разрешение прохода, в то время как шестая сестра отвечала за прием. Ей каким-то образом удалось создать тонну листовок и распространить их по всей улице. Когда шестая сестра вернулась, Суадзя тихо спросил ее. Оказалось, что это придумала старшая сестра, поскольку в будущем расположение бизнеса поменяется на их дом. Она хотела раздать несколько листовок, чтобы привлечь на новое место постоянных клиентов. В восхищении Суадзя покачал головой. Он случайно активировал технику влаги и тайно в печали вздохнул. Старшей сестре действительно было непросто придумать такой метод. Возможно, этот метод был не очень эффективен. Однако Суадзя раньше никогда не рассматривал его. С гостями, входящими и выходящими, один за другими, количество золотых монет в кармане Суадзя увеличивалось. После активации 100 техник влаги, Суадзя до сих пор не почувствовал истощения. Этот метод активации действительно значительно сохраняет духовную силу. После активации 160 техник влаги, Суадзя наконец почувствовал усталость. Он чувствовал не только легкость мыслей, но и все его тело ощущалось, будто сделано из мягкого хлопка. Чувствуя все это, Суадзя возбудился. Это были требования для использования метода истощения. Хоть у Суадзя раньше и заканчивалась духовная сила, но это не то же самое, что практика метода истощения. Вход в состояние метода истощения задается определенной процедурой. Предыдущее истощение Суадзя не было реальным истощением. Реальное истощение означает, что у вас нету ни одного следа силы, то есть когда вы полностью израсходуете силу. В противном случае он будет классифицирован как высушен, но не истощен. Использование метода истощения требует определенных действий. Вы непрерывно должны использовать магию низкого ранга. После магии низкого ранга, исчерпав магическую силу, вы должны активировать магию высокого ранга. Хотя активация, очевидно, не удастся, зато магия высокого ранга высосет все ваши магические и духовные силы в теле. Однако есть один важный момент, который должен быть решен. Выходить за рамки тоже плохо. Например, сегодня вечером, хотя магическая сила Суадзя была истощена, она никак не увеличилась. Суадзя не только не поднимает его магическую силу, но и позволяет ей уменьшаться. Цель метода истощения – не полностью оставить тело без сил, иначе телу можно нанести вред. Если телу будут нанесены повреждения, то оно не сможет дойти до статуса «истощен». После обслуживания всех клиентов, Суадзя попросил маму никого не впускать внутрь. Он подошел к земле и много раз активировал технику болота. Несмотря на то, что ни одна из активаций не успешна, Его магическая и духовная сила в его теле с каждой попыткой быстро уменьшается. И наконец, после 13-й активации техники болота, Содзя почувствовал, будто он плавал. Конечно, Содзя не плавает, это просто такое ощущение. Его тело рухнуло на пол от истощения магической силы. Тот факт, что он почувствовал, что он плавает, подтверждает эту точку. Духовная сила Содзя полностью истощена. Он был полностью истощен. В противном случае, он бы не имел чувства, словно он плавает в воздухе. Что касается магической силы, она была истощена уже до 13-й активации техники болота. Истощение магической силы делает тело слабым. Но он не истощил свою духовную силу. Только продолжая потреблять духовную силу, можно заставить ее дойти до состояния истощения. Попробовав всеми усилиями выдержать чувство головокружения, Содзя почувствовал рвоту, однако он не мог даже чувствовать его физического тела. Так что если бы он хотел это сделать, он никак не мог. Такой вид страданий был настолько болезненным, что Содзя хотел умереть прямо на месте.